Глава 9. Самый скверный семейный совет в моей жизни. Аннабет намеревалась пойти одна, поскольку у нее была кепка-невидимка, но я убедил ее, что это слишком опасно. Либо мы пойдем вместе, либо не пойдет никто. «Никто», — подал голос Тайсон. «Ну, пожалуйста». Но, в конце концов, и он, нервно грызя огромные ногти, согласился. Мы задержались в каюте, чтобы собрать вещи. По нашим расчетам, что бы ни случилось, мы больше не останемся на ночь на борту этого круизного судна с чудовищами, даже если здесь будут разыгрывать приз в $1 000 000. Я удостоверился, чтобы мой меч Анаклузмус лежал у меня в кармане, а термос, который дал мне Гермес, сверху в сумке. Я не хотел, чтобы Тайсон нес все вещи, но он настаивал, и она бы сказала, что мне не стоит беспокоиться. Тайсон может нести на плече 3 битком набитые спортивные сумки с такой же легкостью, с какой я ношу рюкзак. Мы прокрались по коридорам к адмиральской каюте. Следуя корабельным указателям, вы находитесь здесь. Невидимая Аннабет шла впереди, проводя разведку. Когда кто-нибудь проходил мимо, мы прятались, но большинство встреченных нами пассажиров были люди с ничего не выражающими, остекленевшими глазами. Едва мы поднялись на 13-ю палубу, где должны были располагаться адмиральские апартаменты, Аннабет свистящим шепотом произнесла «Прячьтесь!» и затолкала нас под сопку. Я услышал, как по коридору, беседуя, идут 2 парней. «Видел этого эфиопского дракона в грузовом отсеке?» — спросил один. «Да, это потрясающе!» — рассмеялся другой. Аннабет, по-прежнему невидимая, с силой сжала мою руку. Я подумал, что голос второго парня мне тоже знаком. «Я слыхал, что они взяли еще 2», произнес знакомый голос. «И будут подвозить в том же темпе. Я знаю, что говорю». Голоса удалились и смолкли. Это был Крис Родригес. Аннабет сняла кепку и снова стала видимой. «Помнишь, из 11-го?» Я смутно припоминал Криса по прошлому лету. Он был одним из неустановленных обитателей лагеря, которых засовывали в 11-й домик, потому что олимпийские родители не выказали на них притязаний. Теперь я понял, что этим летом Криса в лагере не видел. «Что здесь делает еще один полукровка?» Аннабет покачала головой, явно озабоченная. Мы продолжили наш путь по коридору. Не нужно было никаких новых встреч, чтобы чувствовать. Лука где-то поблизости. Я ощущал что-то холодное и неприятное, присутствие зла. «Перси». Аннабет неожиданно остановилась. «Смотри». Она стояла перед стеклянной стеной, глядя вниз, в проем, глубиной в несколько этажей, проходивший через самый центр судна. Над ней виднелась прогулочная палуба. По сути, торговая галерея с множеством магазинчиков. Но не это привлекло внимание Аннабет. Перед кондитерской столпилась группа чудовищ. Дюжина гигантов-листригонов, вроде тех, которые напали на меня в спортзале. Парочка адских гончих и еще более странные существа. Женщины человеческого облика, но с раздвоенными звеиными хвостами вместо ног. «Скифские женщины-драконы», — прошипела Аннабет. Монстры расположились полукругом возле молодого человека в греческих доспехах, который рубил мечом соломенное чучело. В горле у меня застрял комок, когда я заметил, что чучело одето в оранжевую футболку лагеря полукровок. Мы смотрели на то, как парень в доспехах вонзает меч в живот чучела и распарывает его снизу вверх. Солома так и летела во все стороны. Монстры завывали и подбадривали воина. Аннабет отошла от окна. Лицо ее стало пепельно-серым. «Пошли», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно спокойнее. «Чем скорее мы найдем Луку, тем лучше». Коридор заканчивался 2-створчатыми дубовыми дверьми, которые, должно быть, вели в какое-то важное помещение. Когда мы приблизились футов на 30, Тайсон остановился. «Я слышу голоса». «Ты можешь расслышать, что они говорят на таком расстоянии?» — спросил я. Тайсон закрыл глаза, словно для того, чтобы лучше сосредоточиться. Затем его голос изменился, превратившись в сиплое подобие голоса Луки. «Пророчество сами. Эти идиоты даже не знают, какой путь избрать». Прежде чем я успел отреагировать, голос Тайсона изменился снова, став басистее и грубее, как у того парня, который разговаривал с Лукой возле кафетерия. «Ты и правда думаешь, что старый Мерин убрался по добру, по здорову?» Тайсон рассмеялся так, как смеялся Лука. «Они ему не поверят, даже если он будет рассказывать про скелеты в собственном шкафу. Отравленное дерево было последней соломинкой». Аннабет задрожала. «Прекрати, Тайсон. Как тебе это удается? Прямо мурашки по коже». Тайсон открыл глаза. Вид у него был ошарашенный. «Просто слушал». «Не останавливайтесь, пошли», — сказал я. «Что еще они говорят?» Тайсон снова закрыл глаза. «Тихо», — прошипел он грубым голосом. «Ты уверен?» — шепотом спросил Лука. «Да», — снова прохрипел Тайсон. «Прямо за дверями». Я слишком поздно понял, что происходит. Успел только сказать «бегите». Но в этот момент двери адмиральской каюты распахнулись. На пороге стоял Лука, а по бокам два волосатых гиганта с дротиками, чьи бронзовые острия были нацелены прямо на нас. «Кого я вижу?» — сказал Лука, криво усмехнувшись. «Неужто мои любимые родственнички? Проходите, не стесняйтесь». Каюта была прекрасной и ужасной одновременно. Большие округлые окна вдоль всей задней стены открывали взору великолепный вид с кормы корабля. Зеленое море и синие небеса протянулись до самого горизонта. По полу стелился пушистый персидский ковер. Середину каюты занимали два плюшевых дивана. В одном углу стояла кровать под пологом, в другом — обеденный стол из красного дерева. Стол ломился от еды. Коробки с пиццей, бутылки с содовой и целое серебряное блюдо с сэндвичей с ростбифом. Все это выглядело прекрасно. Ужасным же было следующее. На бархатном помосте в задней части каюты стоял 10-футовый золотой контейнер. Нечто вроде саркофага, с выгравированными на нем сценами из древнегреческой жизни. Города, охваченные пламенем, и герои, погибающие страшной смертью. Несмотря на лившийся в окна солнечный свет, от саркофага исходил холод, заполняющий всю комнату. «Ну как?» — спросил Лука, обводя каюту горделивым взглядом. «Немного уютнее, чем в 11-м домике». С прошлого лета он изменился. Вместо шорт до колен и футболки на нем была рубашка на пуговицах, брюки цвета хаки и кожаные мокасины. Теперь Лука коротко стриг свои непокорные рыжеватые волосы. Он выглядел как голливудский злодей, одетый по последней гарвардской моде. Под глазом у Луки до сих пор сохранился шрам. Зазубренная белая линия, след от битвы с драконом. На диване лежал его коварный меч, поблескивающий лезвием, выкованным наполовину из стали, наполовину из небесной бронзы. Меч, которым можно было убить и монстра, и смертного. «Садитесь», — сказал Лука. По мановению его руки три кресла выдвинулись на середину каюты. Никто из нас не сел. Огромные друзья Луки по-прежнему целились в нас дротиками. Они походили друг на друга, как близнецы, но это были не люди. Ростом футом 8, одеты только в джинсы, вероятно, потому что их широченная грудь и без того густо заросла бурой шерстью. Вместо ногтей — когти, придававшие рукам сходство со звериными лапами. И лица не лица, а скорее морды, пасти, ощеренные острыми клыками. «А, да, я совсем забыл», — вкрадчиво сказал Лука. «Это мои помощники, Агри и Арей. Вероятно, вы о них слышали». Я промолчал. Несмотря на наставленные в мою грудь дротики, меня пугали совсем не братья Медведи. Я много раз представлял, как встречусь с Лукой, после того, как он попытался убить меня прошлым летом. Мне представлялось, как я отважно выступаю ему навстречу и вызываю на поединок. Но теперь, когда мы стояли лицом к лицу, я еле сдерживал дрожь в руках. «Так вы не знаете историю Агри и Арея?» — спросил Лука. «Их мать, ну, на самом деле это печально. Афродита приказала молодой женщине влюбиться. Та отказалась и обратилась за помощью к Артемиде. Артемида разрешила ей вступить в свиту ее охотниц, но Афродита отомстила. Она навела на молодую женщину злые чары, и та влюбилась в медведя. Узнав об этом, Артемида с отвращением бросила девушку. Типично для богов, не так ли? Они борются друг с другом, а достается всегда несчастным смертным. Сыновья-близнецы этой женщины, Агри и Арей, не взлюбили Олимп. Хотя полукровок они в некотором роде любят». «На обед», — рыкнул Агри. Именно ему принадлежал тот хриплый голос в разговоре с Лукой, который я слышал. Хе-хе-хе. Рассмеялся его брат Арей, облизывая поросшие шерстью губы. Он смеялся не переставая, словно на него нашел приступ астмы, пока Лука и Агри не уставились на него долгим взглядом. «Заткнись ты, идиот!» — прорычал Агри. «Сам себя накажешь!» Арей заскулил. Проковылял в угол каюты, он тяжело опустился на стул и грохнулся лбом об обеденный стул. Серебряные тарелки подпрыгнули и задрожали. Лука вел себя так, будто все происходящее совершенно естественно. Он поудобнее устроился на диване и положил ноги на кофейный столик. «Итак, Перси, в прошлом году мы позволили тебе выжить. Надеюсь, ты это оценишь. Как мамуля? Как дела в школе? Ты отравил дерево талии». «Не в бровь, а в глаз», — вдохнул Лука. «Конечно, я отравил дерево. Ну и что? Как ты мог?» — спросила Анабет с такой яростью, что я подумал, она сейчас кинется на Луку. «Талия спасла твою жизнь, наши жизни. Как мог ты обесчестить ее имя?» «Я ничего не обесчестил», — оборвал Лука. «Боги обесчестили ее, Анабет. Будь Талия жива, она встала бы на мою сторону. Лжец! Если бы ты знала, какие грядут времена, ты поняла бы. Я поняла, что ты хочешь разрушить лагерь, закричала она бы. Ты чудовище! Боги ослепили тебя. Лука покачал головой. Ты можешь представить себе мир без них, Аннабет? Что хорошего в том, что ты изучаешь древнюю историю? Ненужный груз тысячелетий. Запад прогнил насквозь. Он должен быть уничтожен. Присоединяйся ко мне. Мы начнем все заново. Мы могли бы использовать твой ум, Аннабет. Потому что у вас нет собственного. Я хорошо знаю тебя, Аннабет. Лука сощурился. Ты заслуживаешь лучшего, чем быть втянутой в безнадежный поиск ради спасения лагеря. Через месяц монстры захватят холм полукровок, и уцелевшим героям не останется ничего другого, кроме как присоединиться к нам или стать добычей, которая рано или поздно попадется в зубы охотникам. Ты что, действительно хочешь быть в проигравшей команде? Вот с этими? Лука указал на Тайсона. Эй, полегче, вмешался я. Путешествовать с циклопом, с укором посмотрел Лука, и разглагольствовать насчет того, что я бесчестил память Атали. Ты меня удивляешь, Аннабет. Уж ты-то... Прекрати, крикнула Аннабет. Я не мог понять, о чем говорит Аннабет. Но она спрятала лицо в ладонях, словно собиралась заплакать. Оставь ее в покое, сказал я. И Тайсона тоже. А, да, я слышал. Лука рассмеялся. Твой отец признал его. Я не сумел скрыть удивление, и Лука улыбнулся. Да, Перси, я все знаю. И насчет твоего плана найти Руно тоже. Какие же там были координаты? Ну-ка, 31, 75, 12. Видишь? У меня остались друзья в лагере, которые держат меня в курсе. Ты хочешь сказать, шпионы? Лука пожал плечами. До каких пор ты позволишь отцу оскорблять тебя, Перси? Думаешь, он благодарен тебе? Думаешь, Посейдон больше заботится о тебе, чем об этом чудовище? Тайсон стиснул кулаки и глухо заворчал. Лука только ухмыльнулся. Боги используют тебя по полной программе, Перси. Ты хоть представляешь, что тебя ожидает, если ты достигнешь 16 лет? Херон никогда не рассказывал тебе о пророчестве. Мне хотелось высказать Луке в лицо все, что я о нем думаю, но он по обыкновению знал, как вывести меня из равновесия. 16 лет? Иными словами, я знал, что давным-давно Херон услышал от Оракула пророчество. Знал и то, что частично оно касается и меня. Но... «Если я достигну 16 лет», такая формулировка мне не понравилась. «Я знаю то, что мне нужно знать», — с трудом выговорил я. «Например, кто мои враги?» «Тогда ты просто дурак». «Перси не дурак!» Тайсон в щепы разнес стоявшее рядом кресло. Прежде чем я успел остановить его, он кинулся на Луку. Кулаки циклопа обрушились на голову Луки. Двойной удар с размаху, который мог бы пробить дыру в титановой стене. Но тут вмешались братья-медведь. Они схватили Тайсона за руки и мгновенно остановили его. Потом оттолкнули циклопа, и он рухнул на ковер, да так, что задрожала вся палуба. «Плохо, плохо, плохо, циклоп», — сказал Лука. «Похоже, мои друзья-гризли вдвоем окажутся посильнее тебя. Может, позволить им?» «Лука!» — резко прервал я его. «Послушай, нас прислал твой отец». «Не смей даже упоминать о нем!» Лицо его вмиг стало красным, как помидор. Он сказал, чтобы мы сели на этот корабль. Я думал, просто чтобы прокатиться, но он послал нас, чтобы найти тебя. Он сказал, что не оставит тебя, как бы ты на него не злился. «Злился?» — взревел Лука. «Не оставит? Меня?» «Да он бросил меня, Перси! Я разнесу в щепки этот Олимп, уничтожу каждый трон! Скажи Гермесу, что так оно и будет!» Всякий раз, когда к нам присоединяется полукровка, боги Олимпа становятся слабее, а мы крепнем. Он крепнет. Лука указал на золотой саркофаг. От одного взгляда на саркофаг у меня по телу пробежали мурашки, но я твердо решил не показывать этого. «Ну и?» — спросил я. «Что же в нем такого особенного?» Тут меня как громом поразило. Я понял, что может находиться внутри саркофага. Казалось, температура в каюте упала градусов на 20. «Ух ты, не хочешь ли ты сказать?» «Он преобразуется», — ответил Лука. «Мало-помалу мы извлекаем из ямы его жизненную силу. Каждый, кто добровольно присягает на верность нашему делу, привносит свою маленькую лепту». «Какая мерзость!» — воскликнула Аннабет. Лука взглянул на нее и усмехнулся. «Твоя мать родилась из расколотого черепа Зевса, Аннабет, так что я бы на твоем месте помолчал». Скоро мы получим достаточно материала, чтобы восстановить Повелителя Титанов во всей его целостности. Мы создадим для него новое тело, достойное кузницы самого Гефеста. Ты сумасшедший, покачала головой Аннабель. Присоединяйся к нам, и ты получишь свою награду. У нас могущественные друзья, достаточно богатые спонсоры, чтобы купить этот круизный лайнер и многое другое. Твоей матери больше никогда не придется работать, Перси. Сможешь приобрести ей особняк. Ты сможешь стать могущественным, знаменитым, всем, кем пожелаешь. А ты, Аннабет, сумеешь осуществить свою мечту и стать архитектором. Ты сможешь возвести памятник, который простоит 1000 лет. Храм повелителей нового века. Иди ты в Тартар, ответила Аннабет. Жаль, вздохнул Лука. Он взял что-то, напоминающее пульт дистанционного управления от телевизора, и нажал на красную кнопку. Через несколько секунд двери каюты распахнулись, и на пороге возникли двое мужчин, одетых в форму членов экипажа и вооруженных полицейскими дубинками. Глаза их были поддернуты такой же пеленой, как и у других людей, которых я видел здесь, но что-то подсказывало мне, это не делает их менее опасными в драке. «А вот и наша славная охрана», — сказал Лука. «Боюсь, на борту появились зайцы». «Да, сэр», — ответили они вяло. Лука повернулся к Ари. «Пора кормить эфиопского дракона. Отведи этих идиотов вниз и покажи, как это делается». «Хе-хе», — глупо заухмылялся Ари. «Давай я тоже пойду», — проворчал Агрий. «От братца моего никакого толку. Этот циклоп...» «Это не опасно», — сказал Лука. Он оглянулся на золотой саркофаг, словно что-то беспокоило его. «Оставайся здесь, Агрий. Нам нужно обсудить важные дела. Но, Арей, не подведи меня. Гляди внимательнее, чтобы дракон был накормлен досыта». Арей вытолкал нас из каюты, подгоняя дротиком. Охранники следовали сзади. Пока я шел по коридору и дротик Арей толкал меня в спину, я думал о словах Луки, а именно о том, что близнецы и медведи вместе могут сравниться с Тайсоном по силе. Но, возможно, по отдельности. Пройдя коридор, расположенный посредине корабля, мы вступили на открытую палубу, вдоль которой лежали спасательные шлюпки. Я изучил судно достаточно хорошо, чтобы понимать, что мы видим солнце в последний раз. На другой стороне лифт, идущий в трюм, и тогда нам конец. Я взглянул на Тайсона и сказал: «Сейчас». Слава богам, он понял. Развернувшись, Тайсон влепил оплеуху Арею, которая отшвырнула его футов на 30, и медведь плюхнулся в бассейн прямо посреди плавающей семейки, возглавляемой папашей. «Ой!» — в унисон взвизгнули детишки. «В бассейне штормов не бывает!» Один из охранников вытащил было дубинку, но Аннабет вывела его из строя хорошо доставленным ударом в солнечное сплетение. Другой охранник бросился к ближайшей тревожной кнопке. «Задержи его!» — взвизгнула Аннабет, но было уже поздно. За секунду до того, как я оглушил его шезлонгом, охранник нажал кнопку. Замигали красные огни, завыли сирены. «В шлюпку!» — крикнул я. Мы бросились к ближайшей лодке. К тому времени, когда мы расчехлили ее, монстры и новые охранники уже кишмя кишели на палубе, распихивая туристов и официантов с подносами экзотических коктейлей. Парень в греческих доспехах выхватил меч и тоже кинулся на нас, но подскользнулся в луже пинаколады. Листригоны, собравшиеся на палубе над нами, взяли на изготовку свои огромные луки. «Как ты собираешься спустить эту шлюпку на воду?» — крикнула Аннабет. Адская гончая прыгнула на меня, но Тайсон отшвырнул ее, хорошенько огрев огнетушителем. «Залезайте!» — взвыл я. Изготовив анаклузмус, я отразил первый залп взвивающихся в воздух стрел. В любую секунду нас могли схватить. Шлюпка висела за бортом корабля высоко над водой. Аннабет и Тайсон никак не могли справиться с талями. Я запрыгнул к ним в лодку. «Держитесь!» — завопил я и перерубил канаты. Пока мы проносились вдоль берега, над нашими головами свистел дождь стрел.